Глава 4. Что забыл рассказать Джон Ранс? Мы покинули дом на Лористон Гарденс в час дня. Шерлок Холмс повел меня на ближайший телеграф, откуда отправил длинную телеграмму. Затем он остановил кэб и велел кэбману вести нас по адресу, который дал Лестрейд. «Нет ничего ценнее сведений, добытых из первых рук», — сказал он. «В сущности, мой мозг уже готов решить эту задачу. Но нам все же лучше узнать все, что можно узнать». «Вы просто поражаете меня, Холмс!» — воскликнул я. «На самом деле вы наверняка считаете описанные вами приметы сомнительными, только делаете вид, что уверены в них». «У меня нет оснований сомневаться», — ответил он. «Когда мы приехали, я сразу же заметил, что кэп, остановившийся у обочины, оставил колею от двойных колес. До вчерашнего вечера целую неделю не было дождя, следовательно, такие глубокие следы могли появиться там только вчерашней ночью. Как и следы копыт. Очертание одного из них было намного четче других, что указывало на то, что оно новое. Так как кэп подъехал после того, как начался дождь, и не был там утром, я справился об этом у Грегсона, значит, он был там ночью, когда подвез к дому двух интересующих нас личностей». «Тут все понятно», — сказал я. «Но как вы определили рост убийцы?» «Как-то как. В 9 случаях из 10 рост человека определяется по ширине его шага. Это простое вычисление, которым я не буду утруждать ваш мозг, боясь наскучить. Я нашел шаги снаружи, на глине, и внутри на пыльном полу. Затем я смог проверить свои подсчеты. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно старается держать руку выше глаз. От слова «до пола» было выше 6 футов. Детская задача». «Ну а возраст?» — спросил я. «Если человек без малейших усилий может преодолеть одним прыжком расстояние длиной 4,5 фута, он не может быть совсем старым. На садовой дорожке была лужа, через которую он, скорее всего, перемахнул. Лакированные ботинки точно ее обошли. Остается полагать, что квадратные носы перелетели. Здесь нет никакой загадки. Я просто нахожу практическое применение некоторым правилам наблюдения и дедукции, которые пропагандировал в той статье. Что еще вас озадачило?» «Ногти и трихинопольская сигара», — выпалил я. «Надпись на стене была сделана указательным пальцем, испачканным кровью. Лупа позволила мне рассмотреть небольшие царапины на штукатурке, которых бы там не было, если бы ноготь был подстрижен. Я собрал разбросанный по полу пепел, он был темным и слоистым. Такой табак используется только в трихинопольских сигарах. У меня отдельные знания по сигарному пеплу. Я даже написал монографию на эту тему. Не без гордости скажу, что могу с первого взгляда на пепел определить сорт сигары или табака. Это мелочи, отличающие опытного сыщика от таких, как Грегсон и Лестрейд». «А красный цвет лица?» — не унимался я. «О, это более чем смелое предположение, хотя я не сомневаюсь, что прав. Лучше не спрашивать об этом сейчас». Я провел рукой по лбу. «От всего этого кружится голова», — сказал я. «Чем больше думаешь, тем больше тайн. Как эти двое, если их было двое, попали в пустой дом? Что случилось с кэбманом, который их привез? Как один заставил другого принять яд? Откуда там кровь? Каков мотив убийства, если нет следов ограбления? Почему там оказалось женское кольцо? И самое главное, зачем убийце было перед уходом писать немецкое слово «рахе»? Признаюсь, что ума не приложу, как связать все это воедино». Мой спутник одобрительно улыбнулся.